Поскольку гости в основном не связаны никакими обязательствами, они не пользуются этими правами. Если ты хочешь стать официальным членом кровавых черепов, я тоже позабочусь об этом. Это не проблема. Нет, он не может присоединиться к кровавым черепам. Нахмурилась и сказала Пэйцици. Кое-кто доверил его мне. Что ж, ладно, сказал Цай Юань, пожав плечами. Глава 260. Властелин всех миров. Глава 260. В невероятно смертоносном районе горного хребта иллюзии пустоты, куда даже самые сильные духовные звери не решались войти. Прошло уже 3 дня с тех пор, как Мацзю привел своих людей в этот район, чтобы преследовать Пэйцици, Цай Юаня и Нитиня. Преследование вызывало у них некоторые сложности, и все же Нитиню и его группе удавалось ускользать от преследователей. Наконец Пэйцици удалось привести Нитиня и Цай Юаня в такое место, где не было никаких признаков жизни. Пэйцици с облегчением вздохнула и обратилась к Цай Юаню. Ее голос был наполнен усталостью. «С этого момента тебе придется вести нас. Нам нужно найти уединенное место, до которого не доберется Мацзю. Нам необходимо восстановить силы. Нет проблем, Цици», — заверил ее Цай Юань. «Ты слишком долго несла это бремя в одиночку. Теперь моя очередь». Цай Юань сражался на хребте иллюзии пустоты уже много лет. Он отлично знал здешнюю местность. Вне области пространственных аномалий Цай Юань был куда более лучшим гидом, чем Пэйцици. Пэйцици и Нитянь последовали за ним. Таким образом, они прошли через несколько горных равнин, в направлении к штабу кровавых черепов. На закате Цай Юань привел их к некому месту на небольшой горе. Он прочел тайное заклинание и отворились врата, ведущие их в просторную каменную комнату. Они вошли, и Цай Юань сразу начал выглядеть умиротворенно. Он сказал: «Это одна из наших секретных опор в горах». Он достал и положил фрукты, готовое мясо и воду на круглом столе в самом центре каменной комнаты. Без лишних слов вся группа приступила к еде. Во время еды Нитянь продолжал оглядываться и обнаружил, что не только каменная комната не просто слишком просторна, она также скрыта от глаз окружающих с помощью какого-то типа духовной энергии. Даже небесный глаз Нитяня не смог бы обнаружить комнату. Цай Юань заметил любопытный взгляд Нитяня и объяснил ему: «Эта каменная крепость была создана одним из наших экспертов мировой стадии. Она полностью звуконепроницаема, а также она не может быть обнаружена псинным сознанием. Даже если воины Ци искали в окрестностях, пока их базы совершенствования не выше его, они не смогут открыть это место с их психическим сознанием. Мацзю находится только на позднем этапе Великого Неба, так что он не нашел бы нас здесь, даже если бы отследил нас до самой горы». С этими словами Цай Юань поднялся на ноги и начал настраивать необычайно тонкую магическую формацию. Нитянь наблюдал за ним с любопытным взглядом. Он обнаружил, что, закончив формирование заклинания, его губы начали двигаться очень аккуратно, как будто он что-то шептал в новое магическое формирование. Через некоторое время Цай Юань вернулся за стол и с широкой улыбкой сказал: «Все сделано, я сообщил своим братьям кровавых черепов о нашем местоположении. Подкрепление находится в пути». Озадаченный, Нитянь спросил: «Что за магическая формация?» «Это нечто вроде звукового камня». Поскольку Цай Юань был в хорошем настроении, он подробно остановился на этом. «Звуковые камни очень удобны для ношения, но они обладают ограниченным радиусом. Это заклинание охватывает весь горный хребет иллюзии пустоты, поэтому я могу использовать его для общения с нашими воинами на базе. Однако одним из главных недостатков является то, что это нельзя содержать в предметах владения». В этот момент Пэйцици поедала аккуратные кусочки фруктов. Вдруг она подпрыгнула и сказала: «Цай Юань, Хухань разоблачила расположение моего портала. Мне нужно найти новое место, чтобы настроить его вновь. Поскольку ты знаешь каждый дюйм горного хребта иллюзии пустоты, можешь ли ты мне помочь?» Цай Юань без лишних раздумий ответил: «Считай, сделано». Это озадачило Нитяня, поэтому он поспешил спросить: «Существуют ли какие-либо особые требования относительно местоположения порталов?» Пэйцици взглянула на него так, словно ее раздражало любопытство Нитяня. Увидев ее презрительный взгляд, Нитянь потер нос и сказал смущенно, улыбаясь: «Я же все еще новичок в измерении раскола пустоты. Очевидно, что я чего-то не знаю». Да, он прав. Измерение раскола пустоты отличается от других. Судя по всему, Цай Юань уже был знаком с Нитянем, поэтому он поспешил объяснить. Нет, обычно не существует особых требований для установки портала. Например, межпространственный портал в раздробленный город может быть установлен где угодно внутри города. Единственная причина, по которой он был установлен на центральной площади, заключалась в том, чтобы облегчить ее пользователям путь до портала. Тем не менее, на хребте иллюзий пустоты все по-другому. Здесь слишком много пространственных разломов и трещин, здесь протекает опасная пространственная энергия, поэтому выбор места играет важную роль. Пейцици не может взять и установить портал куда захочет, он не будет так работать. Нитянь кивнула и сказал: «О, все понятно, что ж, у меня времени на болтовню с вами двумя, потому что мне нужно как можно скорее восстановить силы». Пейцици съела пару фруктов и перебралась в другой конец комнаты. Она продолжила культивировать. «Что ж, Хуатянь, о чем бы ты там ни хотел поговорить, мы сможем сделать это позже, когда к нам вернутся наши силы». С этими словами, Цай Юань тоже выбрал место и начал культивировать. Нитянь видел, что они продолжили восстановление, поэтому он решил очистить стол. Только тогда он начал восстанавливать силы с помощью духовных камней. Во время процесса у него постепенно возникало ощущение, что плоды и мясо, которые он только что съел, выделяют многочисленную физическую энергию, которая затем начала расходиться по всем мышцам и костям. Именно тогда он понял, что Цай Юань дал ему не совсем обычную еду. Он убил больше дюжины воинов Темной Луны, но он умудрился потратить в разы меньше энергии, чем Цай Юань и Пейцици. Следовательно, он восстановился быстрее их. Когда он почувствовал, что его духовное море полностью наполнено духовной энергией, он обнаружил, что и Пейцици, и Цай Юань все еще находились на середине процесса восстановления. Судя по всему, им еще не скоро предстояло проснуться. Он немного заскучал, поэтому он схватил свою кожаную сумку и вывалил все браслеты, а затем опустошил их и положил все их содержимое на пол. Спустя секунду перед ним появилось большое количество духовных материалов, таблеток и камней. Затем он достал кольцо владения, которое он получил с трупа Янлина, и собрал все духовные камни и весь духовный нефрит. Он посчитал 7000 духовных камней и 13 камней духовного нефрита. Должно быть, эти воины небесной стадии запасали материалы для перехода на дальнейшие стадии. Он отделил материалы для огненной стихии и стихии природы, а затем складировал их отдельно. К своему удивлению, он обнаружил, что здесь также присутствовали камни, которые содержали в себе звездную энергию. Все они были серовато-коричневого цвета, они также были необычайно тяжелы. Поскольку все они были из одного браслета владения, Нитяню стало интересно, откуда у этого воина эти камни. Как бы то ни было, Нитяню крайне повезло найти здесь материалы со звездной энергией. Затем он выбрал некоторые высокоуровневые заклинания и отделил их остальных. Это были заклинания огненной стихии и природной. Наконец он отобрал те таблетки, которые могли помочь ему восстановить псионную и физическую энергию. После тщательной проверки он понял, что он больше не желает ничего оставить себе. Затем он оставил на полу лишние предметы, которые он собирался отдать Цай Юаню и превратить их в духовные камни. Затем Нитянь еще раз осмотрел все ценности внутри кольца. Он улыбнулся и сказал: «Горный хребет иллюзий пустоты – это благословенная земля для меня». Он подумал, что с таким количеством духовных камней он с легкостью проживет ту жизнь, которую он хотел бы прожить в раздробленном городе. Его прежний дефицит духовных камней перестал быть проблемой для него. Пока Нитянь продолжал довольствоваться собственными достижениями, Пейцици очнулась от культивирования. Пейцици видела, как Нитянь с улыбкой перебирал браслеты. На ее лице появилась гримаса отвращения. Она сказала: «Какой мелочный человек, чего?» В недоумении выпалил Нитянь: «Собрав все, каждый камень, каждый кусок нефрита, здесь все равно не выйдет и 30 тысяч духовных камней», с усмешкой сказала Пейцици. На эти средства Лие смог бы только собрать подходящие духовные материалы для духовной экипировки, которая в свою очередь подошла бы тебе. Специальная экипировка высшего класса, которая подошла бы мне. В голове Нитяня возникла некая мысль по этому поводу. Глава 261. Властелин всех миров. Глава 261. С тех пор, как он был мальчиком, Нитянь знал, что подходящий духовный инструмент может значительно улучшить боевое мастерство воина Ци. Позже у него появился доспех драконьего пламени. Однако это был единственный духовный инструмент, который подошел его душе. Он выигрывал каждую битву, полагаясь только на секретную магию и его потрясающе крепкое телосложение. Он был убежден, что если он сможет найти духовный инструмент, который будет полностью схож с ним, то ему удастся поднять свое мастерство на новый уровень. Насколько бы силен не был доспех драконьего пламени, у Нитиня не было возможности использовать доспех сейчас. Что еще более важно, доспех драконьего пламени был слишком запоминающимся. Если бы он использовал его в битве, но не смог убить своих оппонентов, его узнали бы как Нитиня. Если бы дело дошло до этого, то измерение раскола пустоты было бы наводнено воинами Ци из секты огненного божества и фракции Небесный Грот. Они бы наверняка забрали и доспех, и две части древнего звездного заклинания. Поэтому у него в настоящее время не было ни одного подходящего духовного инструмента, который он мог бы с легкостью использовать. Неизвестно, сподвигло ли его к этому Пейцица или нет, но Нитиню внезапно пришло прозрение. Превосходный духовный инструмент. В следующее мгновение Нитянь посмотрел на Пейцица и спросил: «Алие может смастерить духовный инструмент премиум-класса?» Пейцица кивнула: «Да, он успешно смог создать такой инструмент прямо перед моим приходом. Он присоединился к рядам кузнецов высшего класса». Кузнец высшего класса. Нитянь был потрясена ее словами. Все лучшие кузнецы в царстве небесного пламени находились в секте духовного сокровища. Гань Кан смог осмелиться сделать предложение руки и сердца Аньши, только потому что он был кузнецов высшего класса. После инцидента в секте духовного сокровища Гань Кан получил щедрое предложение от секты огненного божества из подземного царства. Для любой секты или фракции первоклассные оружейники всегда были чрезвычайно важны. Трудно было поверить, что Лие смог подняться до такого высокого уровня в столь молодом возрасте. Он обладал впечатляющими навыками ковки. Пейцици продолжила: «Если ты хочешь духовный инструмент высшего класса, то тебе придется заплатить высокую цену, намного больше, чем цена на духовные инструменты в штаб-квартире Кровавого Черепа». Затем Пейцици взглянула на Нитиня и поняла, что он, возможно, не знаком с рынком духовных инструментов. Таким образом, она начала объяснять: «В раздробленном городе есть много магазинов, которые продают духовные инструменты, и многие из них имеют духовные инструменты высшего класса на продажу. Большинство из них стоят дороже 10 тысяч духовных камней. Тем не менее, даже с помощью такой экипировки высшего класса, даже если она будет соответствовать твоей стихии, ты не сможешь использовать эту экипировку на полную силу. Чаще всего эти духовные инструменты высшего класса были первоначально созданы для кого-то другого, их продают после смерти владельца. Поэтому духовная экипировка высшего качества такого типа обычно стоит около 10 тысяч духовных камней». После паузы она добавила: «С другой стороны, если вы хотите, чтобы ведущий кузнец экипировки высшего класса создал и настроил оружие, которое полностью подходит всем вашим параметрам, то придется расплатиться суммой духовных камней в 3 раза больше, чем на рынке кровавых черепов. Поэтому, если вы хотите, чтобы Лие делал для тебя оборудование, то придется платить. Хотя я думаю, что она делает тебе скидку. Не говоря уже о том, что он не гарантирует успех создания. Просто забавно видеть, насколько ты самодоволен после приобретения такого богатства». Холодно улыбнулась Пейцици. Выслушав ее слова, Нитянь выдавил улыбку и потряс сумкой с браслетами. «Судя по всему, мне необходимо убить еще больше могущественных экспертов Темной Луны». Пейцици презрительно фыркнула, не сказав ни слова. Она вытащила несколько камней космического нефрита и начала работать над тонкой формацией заклинаний. Она держала в руках камень космического нефрита, она направляла туда многочисленные потоки духовной энергии. Эти потоки плыли внутри нефрита, словно мелкие, но при этом очень детализированные гранулы. Цай Юань все еще сидел с закрытыми глазами. Судя по всему, он еще не пробудился. Она потребляла больше сил, чем Цай Юань, но как-то оправилась гораздо быстрее, чем он. Нитянь смотрел на Пейцици и понимал, что эта девушка полна тайны и загадок. Пейцици и Цай Юань были заняты своими делами, поэтому Нитянь решил взять пару духовных камней и начать культивировать. В конце концов, он находился на небесной стадии, поэтому он мог продолжать расширять свое духовное море. Его первоначальный план после перехода на небесную стадию состоял в том, чтобы посвятить все свое время и усилия изучению глубоких знаний, записанных на первой части заклинания разделенных звезд. Он не хотел изучать заклинания сейчас, поскольку боялся, что с ним в комнате также находились Цай Юань и Пейцици. Таким образом, он мог только отложить его изучение. Тук-тук-тук. Спустя некоторое время из ворот каменной комнаты раздались нежные стучащие звуки. Цай Юань тут же вскочил на ноги и заговорил, в то время как его глаза сияли от возбуждения. «Наши подкрепления уже здесь». Прежде чем Пэй Ци Ци и Нитянь смогли отреагировать, он уже бросился ко входу и открыл ворота. «Лорд Цай, брат». Как только ворота были открыты, комнату заполонили звонкие голоса. Среди этих голосов Нитянь узнал голоса Чжао Фэна и Вань Чжо. Нитянь также сумел распознать еще один голос. Он понял, что это голос Цай Юэ, которую он встретил в штаб-квартире кровавых черепов. Цай Юань остановил воинов рукой и сказал, «Мы выходим. Подождите нас у подножия горы». С этими словами он повернулся, чтобы взглянуть на Нитяня и Пэй Ци Ци. Они поняли его приказ и вышли из пещеры, а затем они последовали за ним. Помимо Ван Чжо и Чжао Фэн, Нитянь также распознал Ши Цин в толпе, которая стояла рядом с Цай Юэ. Это выглядело так, словно она защищала Цай Юэ. Среди толпы членов кровавого черепа только один был экспертом поздней стадии Великого Неба. Это был один из командиров кровавых черепов, Гу Юй. Остальные воины находились только на небесной стадии. «Приветствую, мисс Пэй». Увидев Пэй Ци Ци, многие члены кровавых черепов обратили внимание. Сестра Цай Юаня, Цай Юэ, выглядела довольно угрюмой, как будто она была очень недовольна видеть Пэй Ци Ци. «Я знал», — подумала Цай Юэ, — «все из-за этой женщины. В противном случае мой брат не рискнул бы собственной жизнью и не действовал бы так опрометчиво». Она гневно смотрела на Пэй Ци Ци, словно она собиралась напасть на нее прямо сейчас. Она знала, что ее брат всегда восхищался и любил Пэй Ци Ци, а еще он неоднократно подвергал себя опасности, пытаясь защитить ее. К счастью, Цай Юань был очень находчивым и удачливым, поэтому он все еще жив. Каждый раз Цай Юэ пытается обвинить Пэй Ци Ци в чем-либо, каждый раз это перерастает в ругань, затем приходит старейшина кровавых черепов и разнимает их. Видя, что Цай Юань не пострадал, Гу Юй предположил, что это произошло благодаря Пэй Ци Ци и ее опыту в пространственной магии. «Спасибо, мисс Пэй», — сказал командир. «Темная луна недавно активизировалась». Ши Цин нахмурилась. «Похоже, они совсем ничему не учатся и не хотят. Вышлите воинов на поиски Ма Цзю в регионе. Безусловно, мы должны нанести ответный удар, даже если твои», — Гу Юй сказал с большой решимостью в своем тоне. Поскольку все они знали, что Пэй Ци Ци был мастером пространственной магии, они, естественно, предположили, что это был Пэй Ци Ци. Они думали, что это именно она обезвредила воинов Ци. Никто из них не уделял должного внимания Нитяню. Ши Цин была единственной, кто поприветствовал Нитяня, ненадолго кивнув ему, прежде чем он быстро присоединился ко всем остальным, когда они собрались вокруг Пэй Ци Ци и Цай Юань, спрашивая о том, что произошло. Пэй Ци Ци какое-то время молчала, а затем сказала, «Мы спаслись от темной луны только благодаря Нитяню». Цай Юань кивнул. «Она права». Услышав эти слова, все повернулись посмотреть на Нитяня. Глава 262. Властелин всех миров. Глава 262. Хуатянь, хотя Ши Цин и Цай Юэ встречались с Нитянем в штаб-квартире кровавых черепов, они помнили его как необычного молодого парня, которому удалось расстроить энергию в комнатах культивирования для стадии Малого Неба. Обе никогда не оценивали его как умелого и храброго воина, поэтому они никогда не придавали ему большого значения. Несмотря на то, что Ван Чжо и Чжао Фэн стали свидетелями того, как Нитянь бился против воинов Ци, они не были впечатлены той битвой. Все другие эксперты кровавых черепов, включая Гу Юй, даже не слышали о Нитяне. Таким образом, на их лицах появилось некоторое смятение. Что мог сделать воин раннего этапа небесной стадии для таких могущественных бойцов, как Пэй Ци Ци и Цай Юань? Несмотря на удивленные взгляды со всех сторон, Нитянь сам выглядел довольно спокойным. Он пожал плечами и сказал скромным тоном, «Вообще-то, я сделал только то, что мог, а это значит, что я почти ничего не сделал». Цай Юань усмехнулся. Он не хотел давать никаких объяснений. Вскоре он повернулся к Гу Юй и спросил, «Дядя Гу, у тебя есть медальон для гостя?» Гу Юй засомневался на мгновение, а затем спросил, «Для чего тебе это?» Цай Юань схватил командный медальон и сделал глубокий вдох. Затем, с торжественным выражением на лице, он представил его Нитяню и сказал, «Хуатянь, как молодой лорд кровавых черепов, Я официально предлагаю вам должность старшего гостя кровавых черепов. Вот ваш идентификационный медальон. Это знак вашего статуса. Лица всех воинов кровавых черепов выражали смешанные эмоции. Они не знали, как реагировать на это. Обычно у кровавых черепов были правила относительно того, чтобы сделать кого-то своим старшим гостем. Обычно здесь была необходима строгая оценка кандидата. В кровавые черепа предполагали, что такой статус обычно дают сильным воинам, конфликт с которыми был бы нежелателен. Или же такой статус могли получить сильные воины, которых хотели переманить на свою сторону. До сих пор они никогда не приглашали стать старшим гостем воина раннего этапа небесной стадии. Нитянь был исключением. Если бы этот медальон вручал не Тянь Юнь, Цай Юань, а кто-либо другой, то его скорее всего уже прервали. Гу Юй и Ши Цин обычно положительно оценивали все решения Цай Юаня, не считая тех, которые касались Пэй Ци Ци. У Цай Юаня должны были быть свои причины. Благодарю. Нитянь взял медальон и, под всеобщим взглядом, убрал его, даже не взглянув на него. Отлично, теперь мы в одной лодке. Цай Юань улыбнулся и повернулся к Гу Юй, сказав: целями этой операции Темной Луны были Пэй Ци Ци и ее портал. Далее он подробно объяснил ситуацию для Гу Юй и Ши Цин, упуская рассказ о побеге от Ма Цзю. «Темная Луна послала многих своих лучших воинов, чтобы убить нас», — сказал Цай Юань с улыбкой. «Тем не менее, они не только вернулись с пустыми руками, они даже потеряли немало своих. Дядя Гу, я считаю, что теперь, когда вы здесь, мы могли бы преподать им такой урок, какой они не скоро забудут. Мы должны контратаковать». Гу Юй кивнул и согласился с Цай Юанем. «Мы определенно не можем это просто так оставить, мы должны что-то предпринять». Впоследствии Гу Юй, Ши Цин и Цай Юань провели частную дискуссию относительно их действий против Темной Луны. Во время дискуссии Гу Юй достал звуковой камень и связался с воинами, которых он отправил на поиски Ма Цзю. Он приказал им сообщить сразу, как только они что-нибудь найдут. Поскольку ни Тянь, ни Пэй Ци Ци не участвовали в обсуждении, они просто сидели со скучающими лицами. В этот момент Цай Юэ, которая была одета как молодой человек, тихо подошла к Пэй Ци Ци и прошептала ей, глядя ей прямо в глаза: «Это все снова из-за тебя. Если бы не ты, мой брат не попал бы в столь опасную ситуацию. Сколько раз ты подвергала его опасности? Если мой брат когда-нибудь пострадает, то тебе это с рук не сойдет». Цай Юэ так жестоко и грубо высказывалась Пэй Ци Ци, что она казалась похожей на рычащего тигра, который оголил все свои клыки и шипел. Однако Пэй Ци Ци всего лишь медленно взглянула в потолок и вытянула свою тонкую аккуратную шею. Она не сказала ни слова. Она обращалась с Цай Юэ как с пустым местом. Равнодушие Пэй Ци Ци только усилило гнев Цай Юэ. Вдруг ярость в сердце Цай Юэ перекинулась на Нитяня, поскольку тот сидел и глазел на них, словно наслаждаясь шоу. «На что это ты смотришь?» Теперь ее целью стал Нитянь. «Наши дела с тобой еще не закончены. Из-за того, что ты украл духовную ци из моей комнаты культивирования, мне не удалось перейти на небесную стадию вовремя. И из-за этого они не позволят мне присоединиться к операции на горном хребте иллюзии пустоты. Как ты собираешься компенсировать все эти неприятности?» Нитянь был удивлен, что он оказался вовлечен в перепалку. «Что? Разве я не заплатил дополнительные духовные камни? Разве это моя проблема, что вам не удалось перейти на небесную стадию? Предложи что-нибудь сам, потому что это все только из-за тебя». В этот момент Цай Юэ была больше похожа на деспота. Услышав их разговор, Пэй Ци Ци все еще смотрела вверх, но теперь она бросила любопытный взгляд на Нитяня, одна из ее бровей поднялась. Нитянь нахмурился, так как он устал от грубости и необоснованности Цай Юэ. «Что вы хотите?» Только было Цай Юэ собралась что-то сказать, как раздался расстроенный голос Гу Юй. «Наши люди столкнулись с несколькими жителями раздробленного города, которые говорят, что видели, как группа членов Темной Луны возвращается к своей базе». Гу Юй хмыкнул и продолжил: «Трусы умеют действовать только из-под тишка. Вероятно, они знали, что мы идем, поэтому и отступили. Да, теперь, когда они вернулись в свое гнездо, мы точно ничего не сможем», — сказала Ши Цин. В этот момент Нитянь сказал совершенно простым и легким тоном: «Разве вы не знаете местоположение их базы? Почему бы нам не пойти туда и не устранить их там?» Члены кровавого черепа, услышав эти слова, взглянули на Нитяня как на дурачка. Однако Цай Юань знал, что Нитянь был новичком в измерении раскола пустоты и не понимал определенных вещей, поэтому он с улыбкой объяснил Нитяню: «Хуатянь, точно так же, как у нам, На их базе есть портал. Они в любой момент могут призвать крупное подкрепление из своей штаб-квартиры на заброшенной земле. Как только мы попытаемся атаковать, они сразу же в разы усилят оборону. В таком случае, учитывая количество наших воинов, я сомневаюсь, что мы выберемся оттуда живыми. Наконец Нитиню пришло понимание. Он кивнул и признался в своем незнании. На самом деле, это не совсем невозможно. Раздался голос Пейцицы. Недавно я усилила мастерство пространственной магии. Имея большое количество космического нефрита, я полагаю, что я смогу на время заблокировать их портал. За это время мы сможем убить их. Потом мы просто уйдем быстрее, чем восстановится их портал. Яркие глаза Пейцицы сверкнули холодным светом, словно острые лезвия бритвы. Увидев взгляд Пейцицы, все присутствующие поняли, что она имеет серьезные намерения уничтожить членов Темной Луны. Цай Юань высказал свое мнение на этот счет. «Я думаю, что это вполне возможно. Они потеряли много людей на горном хребте иллюзии пустоты. Если мы поторопимся, то мы сможем настичь их, пока они все еще истощены. В таком случае, мы точно сможем убить их. Пейцицы закроет портал, а мы уничтожим их одного за другим. Затем мы просто скроемся с их базы. Большой брат, ты снова говоришь глупость!» — крикнула Цай Юэ. Гу Юй задумался на мгновение, затем повернулся и спросил мнение Ши Цин. «Что скажешь, брат Ши?» Ши Цин колебался, он повернулся к Пейцице и начал серьезным тоном. «Мисс Пей, вы уверены, что сможете закрыть их портал на какое-то время?» Пейцице кивнула в ответ. Ши Цин глубоко вздохнула и сказал Гу Юй. «Я считаю, что это стоит того!» Гу Юй громко рассмеялся и сказал. «Хорошо, охота началась. Трусливые псы из Темной Луны. С помощью мисс Пэй мы отправимся на базу Темной Луны и выжжем там все дотла». Речь Гу Юй вдохновила воинов. Они выглядели воодушевленными. Вперед. Глава 263. Прошло два дня, полночь. Звезды, словно бриллианты, и сияющая луна украшали небосвод. Группа мастеров кровавых черепов сидела на земле среди множества огромных причудливых скал. За эти два дня они израсходовали большое количество духовной энергии, поэтому им пришлось сделать остановку, чтобы восстановиться с помощью духовных камней. Загрязненная ци небес и земли заполнила каждый уголок горного хребта иллюзии пустоты. К счастью, почти у каждого воина была своя защитная духовная экипировка. Тем не менее, в погоне за Мацзю они потратили большое количество энергии, поскольку они перемещались очень быстро. Однако, чем выше духовная стадия воина, тем меньше он потреблял энергии, а значит мог быстрее восстанавливаться. Все эти воины уже провели достаточно долгое время, восстанавливая энергию. Пейцице была одета в простые, но в то же время пригодные для боя одежды. Она сидела спиной к большой скале, глядя на огромное звездное небо. Ее разум отплыл куда-то вдаль. Ее аккуратную тонкую кожу покрывал яркий шелковистый свет луна. Она источала блеск драгоценных камней. Ее кожа сияла словно расписанный вручную пергамент, словно свиток. В нескольких метрах от нее Цай Юань тихо разговаривал со своей сестрой. Он не мог не взглянуть на Пейцицы. Когда его взгляд пал на столь желанную Пейцицы, в его глазах можно было ясно разглядеть чувство страстной любви. Цай Юэ заметила это и сердито посмотрела на него. Она ненавидела эту черту брата. Он был слишком уязвим для харизмы Пейцицы. Тем не менее, для нее брат был самым умелым воином раздробленного города, да что там, всего измерения раскола пустоты. С тех пор, когда она была маленькой девочкой, она восхищалась своим братом и хотела также развивать свои боевые навыки в бесчисленных кровопролитных битвах на хребте иллюзии пустоты. Ее отец, Цай Лан, никогда бы не смог позволить ей сражаться вместе со своим братом в столь опасном месте, поскольку она была девочкой. Если бы она решила в одиночку отправиться в горы, то за ней наверняка бы последовало множество великих мастеров фракции кровавых черепов, чтобы сопровождать ее и защищать от опасностей. Она очень завидовала образу жизни брата, поэтому она начала одеваться как юноша. Поэтому, видя, как ее драгоценный старший брат многократно рискует собственной жизнью, чтобы спасать Пейцицы, она испытывала такое чувство, словно ее кто-то ранит в самое сердце. Из-за этой женщины она перестала считать брата безупречным. Цай Юэ поджала губы и с презрением сказала: «Ну что же ты в ней такого нашел? Она всего лишь женщина. Ну да, она немного привлекательна, ну да, знает что-то из пространственной магии. У нее ужасный характер, она не ладит с людьми, и она не станет добродетельной женой. Как тебе может быть привлекательна такая женщина?» Цай Юань ласково погладил ее по голове и сказал с улыбкой: «Ты еще ребенок, ты не понимаешь». «Что там понимать?» Цай Юэ злобно фыркнула и оттолкнула его руку. «Я уже не ребенок. Скоро я достигну небесной стадии и буду с тобой на одном уровне. Кто там теперь ребенок? Я все знаю. Эта женщина манипулирует тобой для своих целей, одумайся». «Это не так», Цай Юань нахмурился и сказал. «Она никогда не просила меня что-то делать для нее. Я делаю все это только из-за того, что я хочу быть рядом с ней. На самом деле она уже отвергала меня несколько раз, но...» С этими словами Цай Юань вздохнул и заговорил с грустью в голосе. «Ладно, ладно. Просто пойми, она не имеет ничего общего с моими решениями. Я осознаю, что я могу полюбить не ту женщину. Я полностью принадлежу измерению раскола пустоты, тем более раздробленному городу. Рано или поздно она обязательно покинет это место. Возможно, я могу только разорвать оковы и предоставить все это дело судьбе. Особенно когда она уйдет». Цай Юэ сердито сказала: «Хочу, чтобы это произошло как можно скорее». Цай Юань бросил еще один взгляд на Пэй Цици. Его сердце было наполнено горечью и беспомощностью. В этот момент Пэй Цици вдруг спросила, не повернув головы: «Когда вернется мистер Хуа?» Нитянь сидел в этот момент рядом с ней и жевал мясо зверя. С полным ртом и выпуклыми щеками он пробормотал: «Не знаю». Пэй Цици посмотрела на Нитяня. Она наблюдала за ним словно за диким волком, жадно пожирающим пищу. Какая бездонная яма. Даже долго витая в облаках, Пэй Цици заметила, что Нитянь уже довольно долгое время ел. Из-за этого она всегда считала Лие обжорой. Она часто подкалывала его по этому поводу. Однако по сравнению с Нитянем он был самым заурядным едоком. Пэй Цици намеренно сменила тон и сказала: «Ты знаешь, что мистеру Хуа осталось не так много лет жизни». Нитянь жевал мясо и запивал водой. Затем он кивнул и сказал: «Да, я знаю», и он искал способ решить эту проблему. Покачав головой, Пэй Цици сказала: «Если бы это было так легко, если это не затруднит тебя, воодушеви его остаться в раздробленном городе при следующей встрече. Из-за него мой мастер путешествует круглый год в поисках решения для проблемы Хуа. Однако мистер Хуа даже не потрудился встретиться с моим мастером во время нашей последней встречи. Мой мастер был очень разочарован. Не нужно так беспокоиться», — сказал Нитянь. «Он уже нашел способ продлить свою жизнь. Ему просто нужно немного больше времени, чтобы способ сработал». Конечно, Пэй Цици не знала, что этим решением является сам Нитянь. Он мог бы использовать свой родовой талант и передать свою жизненную силу Хуаму, но только лишь когда Нитянь смог бы достичь более высокой стадии культивирования. Он уже нашел способ. В глазах Пэй Цици читалось удивление. «Как ты можешь быть так уверен?» Нитянь улыбнулся и сказал: «Он сам сказал мне об этом. Если бы только это». Пэй Цици все еще сохранила скептический настрой и после небольшого колебания спросила: «Как тебе удалось передать импульс своей души через сгусток псионной энергии?» «Кстати, тот сгусток псионной энергии был очень странным. Я никогда не видел ничего подобного. Я практикую специальное псионное заклинание. Извини, я не хочу больше раскрывать об этом», — сказал Нитянь. «Что ж, этот парень просто любит излишне мистифицировать вещи», — холодно сказала Пэй Цици. «Да». В этот момент Нитянь внезапно почувствовал, что в его желудке создается мощная физическая энергия. Как только эта богатая физическая энергия начала течь по его венам и мускулам, его зеленая аура очнулась и начала жадно рыскать в поисках энергии. Вскоре вся эта энергия начала притягиваться к сердцу Нитяня. Как только она вошла в сердце, ее тут же поглотила эта зеленая нить энергии. Что происходит? На короткое время его глаза загорелись, и он наконец понял, что с ним происходит. Когда он перешел на небесную стадию, изменения произошли не только в его духовном море, но и в его мускулистом теле. Не так давно он поглощал кровь золотого носорога, используя при этом заклинание поглощения крови. В тот раз он напитался так сильно, что в него больше не лезло ни капли крови. Однако в течение последних нескольких дней, каждый раз, когда он потреблял пищу, вновь созданная физическая энергия быстро рассеивалась в его мышцы и кости. Очевидно, его тело готово было к новому витку закалки. Об этом говорило то, что некогда неактивная зеленая аура вновь пробудилась и требовала большего количества энергии. Она была готова к обновлению. Придя к такому выводу, Нитянь достал кровавую таблетку, которую ему дала Ли Цзин в царстве небесного пламени, и закинул ее в рот. Пока другие члены кровавых черепов восстанавливали духовную энергию с помощью духовных камней, Нитянь восстанавливал физическую энергию с помощью кровавой таблетки. Огромное количество энергии непрерывно выливалось в зеленую ауру в сердце. Вскоре она поглотила все без остатка. Тем не менее, зеленая аура все еще оставалась активна и всячески извивалась в поисках энергии, словно гигантский питон, который готов поглотить и небо, и землю. «Ладно, выдвигаемся». В этот момент раздался голос Гуюй. Он торопил всех отправляться в поход к базе Темной Луны. Глава 264. Властелин всех миров. Глава 264. В течение следующих двух дней Нитянь следовал за членами кровавых черепов. Все вместе они отправились на поиски базы Темной Луны и Мацзю. По пути они встречали большое количество воинов Ци. Большинство из них поддерживали относительно тесные отношения с кровавыми черепами. Поэтому, когда разведчики кровавых черепов попросили у них информацию о маршруте членов Темной Луны, они смогли получить некоторую информацию. Сегодня Гуюй узнал от одного из разведчиков примерное местоположение Мацзю. Затем они остановились на территории большого количества пространственных разломов, так что Гуюй мог обсудить дальнейшие действия с Цай Юанем и Пэй Цици. Поскольку у Нитяня не было полномочий на обсуждение этого вопроса, он просто стоял в стороне и размышлял. Родовая сила. Нитянь слегка прищурился, он ясно ощущал все изменения в своем теле. В течение последних нескольких дней он потреблял значительное количество мяса зверя второго сорта, он потреблял запасы из своего браслета владения. Как только выпадал шанс, Нитянь отделялся от группы и поглощал мясо золотого носорога. В последний раз он потратил последнее мясо зверя, поскольку поглотил все мясо золотого носорога. Вся физическая энергия моментально была поглощена зеленой аурой. В его глазах Нитяня эта зеленая тонкая нить энергии была ненасытным зверем, которому всегда было мало. Эссенция плоти, мясо и кровь золотого носорога. Поглощенная энергия была каплей в море, поскольку этого было мало, чтобы прокормить ненасытного монстра. Он четко и ясно понимал, что как только ему удастся полностью напитать энергией эту зеленую нить энергии, то она впадает в спячку, а затем Нитяню будет открыт новый родовой талант. Тем не менее, у Нитяня подходили к концу все ресурсы, содержащие физическую энергию. Нитянь был воодушевлен скорому переходу к новому родовому таланту, поэтому он искал новые ресурсы внутри браслета владения. После тщательного изучения, он обнаружил, что единственным ресурсом физической энергии было мясо духовного зверя, золотого носорога. Исходя из слов Пэй Цици и Лие, все звери на хребте иллюзии пустоты были заражены ядовитой ци. Из-за примеси в крови и мясе этих зверей их плоть стала несъедобной. Именно поэтому Пэй Цици забрала только рог и шкуру, ее не интересовало мясо золотого носорога. Никто не потратил бы ни одного духовного камня на кровь и мясо зараженного зверя, каким бы высокоуровневым ни был зверь. Я могу только попробовать. После некоторого размышления Нитянь предположил, что, поскольку его тело оказалось отличным от других, то он сможет поглотить богатую физическую энергию из мяса этого зверя четвертого уровня и тем самым удовлетворить потребности зеленой нити энергии. Он решил, что в следующий раз, когда выпадет шанс, он обязательно попробует мясо золотого носорога. Теперь он обратил внимание на беседу Пэй Цици и кровавых черепов. Согласно их нынешним знаниям о маршруте Мацзю и его людей, они не шли к базе Темной Луны. В этой ситуации Гуюй столкнулся с выбором: напасть на группу Мацзю или же напасть на базу Темной Луны на хребте иллюзии пустоты. Если они предпочтут преследовать и атаковать Мацзю, то у них будет большой шанс нанести значительный удар Мацзю и его группе. Однако маловероятно, что они смогут уничтожить всех. Как только бы Мацзю избежал смерти, он смог бы добраться до базы Темной Луны. Он смог бы призвать подкрепление из заброшенных земель. Как только бы это произошло, они не смогли бы справиться с подкреплением и понесли бы потери. С другой стороны, если бы им удалось напасть на базу, а Пэй Цици бы смогла закрыть портал, то они наверняка устроили бы там кровавую баню. Тем не менее, они не могли точно знать, сколько на базе воинов. Если бы их оказалось слишком много, то они не успели бы уничтожить всех за ограниченное время, и тогда бы они погибли. Как только портал заработал бы в полную мощь, им пришлось бы отступить. Опять же, им могло повезти, и тогда они бы застали базу с недостаточным количеством воинов. Однако, даже если все будет в порядке, то все равно в любой момент могут появиться Мацзю и его воины. К тому моменту они бы потратили большое количество энергии и не смогли дать достойный отпор. Оба варианта имели ряд неопределенностей. Судя по всему, догнать и атаковать Мацзю и его группу было бы более безопасным вариантом. Однако, в ходе удачного нападения на базу, они могли уничтожить всех защитников, а вместе с ними и портал. Такая победа принесла бы намного больше пользы. Спустя мгновение созерцания Гуюй стиснул зубы и сказал: «Не бывает крупных наград без доли риска. Давайте отправимся на базу Темной Луны». Наконец он выбрал путь, который был более опасным, но также был бы более плодотворным, особенно если бы у них все получилось. После непродолжительной реорганизации Гуюй возглавил группу, они отправились к базе Темной Луны. Прошло еще два дня. На закате Гуюй махнул рукой и призвал всех остановиться и восстанавливать силы. «База Темной Луны находится прямо перед нами. Давайте проведем последний перерыв, чтобы пополнить нашу духовную энергию. Затем мы атакуем базу Темной Луны под покровом ночи». Из-за неминуемой кровавой битвы все молчали, атмосфера была немного угрюмой. Не зная, с чем они столкнутся, люди либо восстанавливали свои силы, осматривая духовные инструменты, проверяя запас медикаментов, либо же надевая свои доспехи заранее. Однако, Нитянь извинился, сказав Цай Юаню, что у него болит живот, и ушел из группы. Как только он убедился, что между ним и остальными было большое расстояние, он достал мясо золотого носорога. Затем он использовал заклинание огненного пламени, чтобы разжечь огонь, проткнуть мясо тонким мечом и приготовить его на огне. Через некоторое время было мясо золотого носорога было готово. Он знал, что мясо содержит различные примеси, поэтому он колебался. Несмотря на то, что мясо было приготовлено, оно было совсем невкусным. Оно было горьким и его было трудно жевать. Тем не менее, он съел это мясо ради большого количества физической энергии, которая содержалась только в мясе зверя четвертого уровня. Также это мясо не особо отличалось своим вкусом. После поедания нескольких десятков килограммов мяса он сидел и молча ждал. Время шло медленно. 15 минут спустя изнутри живота постепенно начали появляться следы быстрорастущей физической энергии. В то же время он начал испытывать сильную боль и жжение в животе. С него ручьем начал бить пот, а сам он начал оглядываться по сторонам. Он также обнаружил, что его пот несет в себе капельки серой, коричневой, фиолетовой и зеленой жидкости. Слизь, которая имела неприятный запах, казалось, была примесями в мясе. Чем больше слизи выделялось с потом, тем меньше он чувствовал боли. Тогда-то он и понял, что даже чувствуя боль и дискомфорт, его тело все равно было в состоянии поглощать энергию из загрязненного мяса. По мере того, как боль становилась все более и более слабой, он мог ощущать, как его сердце наполняет большое количество энергии, которая сразу поглощалась жадно с зеленой аурой. «Время выступать!» Вдалеке раздался голос Гуюй. Услышав призыв Гуюй, Нитянь поспешил присоединиться к кровавым черепам. Вскоре его тело полностью пришло в норму. Глава 265. Властелин всех миров. Глава 265. Вскоре опустилась ночь. Луна висела высоко, и вместе с многочисленными звездами она освещала темное небо. Под звездами Нитянь следовал за воинами, а они, в свою очередь, шли в окрестностях отдаленной земли, на которой находилась база Темной Луны. Гуюй остановился и отдал остальной команде приказ: «Вы ждете здесь». Сразу после этого он подозвал Пейцицы и двух других воинов стадии Великого Неба, и они бесшумно двинулись вперед. Нитянь не сказал ни слова. После их ухода Нитянь призвал семь небесных наблюдателей и семь струн энергии души, которые исходили от семи звезд в его душе. Подобно невидимым фонарям, небесные наблюдатели следовали за Пейцицы и Гуюй. Нитянь приказал небесным разведчикам исследовать местность вокруг. Темная ночь, звездное небо. По какой-то неизвестной причине у Нитяня неожиданно появилось ощущение, что по сравнению с днем его видение и обоняние были значительно усилены. После короткого размышления он понял, что причиной этому послужило использование заклинания фрагментарных звезд. Нитянь полагал, что помимо чувств его боевые навыки также усилены, пока он находится под ночным небом. Семь небесных наблюдателей постепенно приблизились к базе Темной Луны. Она находилась в горной долине. Пространственные трещины неуклонно скользили по воздуху, а несколько деревянных и каменных коттеджей были выстроены в ряд, прямо под разломами. С помощью небесных наблюдателей Нитянь обнаружил, что из разных домов выходили воины Ци, одетые в форму Темной Луны. Некоторые воины были разбросаны по долине. Они культивировали и общались друг с другом. Гуюй и его подчиненные стадии Великого Неба скрыли свои жизненные ауры и скрытно убили патрульных. Поскольку большинство из воинов Темной Луны находились на раннем и среднем этапе небесной стадии, многие умирали моментально, не успев издать ни звука. Убив всех патрульных, Наюй подал знак Пейцицы. Пейцицы начала быстро перемещаться по периметру долины. Она постоянно вынимала камни космического нефрита из своего кольца владения и клала эти камни в определенные важные места вокруг долины, чтобы сформировать большую магическую формацию. Расставив таким образом около сотни камней космического нефрита, она наконец полностью закончила формацию. На каждом из этих камней были выгравированы специальные магические символы. Она окончательно убедилась, что ее заклинание закончено, а потом она тихо опустилась на землю рядом Гуюй. Ее тонкие руки начали стремительно быстро переплетаться в воздухе. Она начала быстро формировать магические печати. Через небесных наблюдателей Нитянь уделял особое внимание Пейцицы и каждому тонкому изменению вокруг нее. Вскоре он увидел, что камни Пейцицы начинают испускать слабый свет. Между тем колебания пространственной энергии начали постепенно распространяться, образуя специальное магнитное поле. Спустя некоторое время многие из пространственных разломов, которые плавали вокруг, изменили направление движения, как будто их привлекала неизвестная сила. Один за другим они медленно собирались в горной долине со всех сторон. Всякий раз, когда пространственный раскол доходил до камня космического нефрита, нефрит взлетал внутрь пространственного раскола, как будто он обладал своим собственным духом. Как только камень был внутри разлома, разлом начинал источать мощные колебания пространственной энергии. Колебания распространились от камня к камню, создавая невидимую сеть вокруг долины. Помимо Гуюй, Пейцицы все еще формировала таинственные ручные печати, а ее аккуратный гладкий нос и лоб уже покрылись небольшими каплями пота. Судя по всему, она потребляла большое количество духовной энергии. «Ну что ж, все в порядке», — сказала Пейцуи. Она наконец смогла с облегчением вздохнуть. 15 минут, у вас есть 15 минут. После этого вам придется отступить, независимо от того, удастся вам убить всех воинов или нет». С этими словами она медленно поднялась на ноги, ее несколько тусклые глаза устремились на непримечательный деревянный коттедж в горной долине. Она была уверена, что портал Темный Лунф находился именно там. Она прекрасно понимала, что если они смогут уничтожить всех защитников Темной Луны и уничтожить этот портал в течение 15 минут, они нанесут большой ущерб силе и влиянию Темной Луны на хребет иллюзии пустоты. Строительство такого же портала потребует таких затрат, которые были бы внушительными даже для фракции Темной Луны. Если кровавые черепа и дикий огонь воспользовались бы в неблагоприятной ситуации Темной Луны, чтобы нанести удар во время восстановления сил, то их потери могли бы стать в разы больше. Убить их всех. В глазах Гуюй мелькнула искра жестокости. Он устремился к базе Темной Луны, словно дракон, выпущенный из самой бездны. Увидев, как он устремился в бой, Ши Цин и два других эксперта стадии Великого Неба бросились вслед за ним. Услышав боевой клич командира, Цай Юань отдал тоже взревел. «Вперед! Покажите, на что вы способны, убейте как можно больше трусливых псов Темной Луны!» Получив приказ Цай Юаня, все воины кровавых черепов устремились к центру долины. Разбросанные члены Темной Луны, которые занимались культивированием или общением, попытались напугать непрошенных гостей подобными высказываниями. «Стой! Кто идет? Кто вы такие? Это территория Темной Луны. Как вы смеете заявляться сюда?» Гуюй издал дикий смех, из его ладони вырвались многочисленные блестящие серебряные шарики. Это лорд Гуюй из кровавых черепов. Каждый шар сиял ледяным металлическим блеском, все шарики взрывались, стоило только им достигнуть центра группы воинов Темной Луны. В следующий момент из шаров вырвались бесчисленные серебряные иглы. Со стороны Нитяня эти шары напоминали ежей, которые выстреливали своими многочисленными иглами во все стороны. Бах, бах, бах. Дюжина воинов Темной Луны не успела отреагировать, как уже была проколота многочисленными серебряными иглами. Их крики боли и агонии наполняли долину, а из деревянных и каменных домов продолжали валить разъяренные воины Темной Луны. Нескольких экспертов Темной Луны охватил шок, поскольку они увидели, как Нуюй устремился к дому, на который указала Пейцицы. Это Гуюй из кровавых черепов. Вторжение кровавых черепов. Известите штаб-квартиру на заброшенной земле. Нам немедленно нужно подкрепление. Гуюй, должно быть, сошел с ума, раз он осмелился прийти сюда. Он же не думает, что ему удастся уйти отсюда живым. Гуюй был высшим командиром базы кровавых черепов на хребте иллюзии пустоты, так же как и Мацзю для темной луны. Его появление здесь означало, что кровавые черепа тщательно подготовились к этой битве. Однако они также поняли, что если они смогут использовать свой портал и призвать подкрепление из главной штаб-квартиры, то Гуюй и его воины абсолютно точно не переживут эту битву. Гуюй расхохотался и прокричал: «Ха-ха-ха, идите и поглядите, получится ли у вас призвать еще больше своих отморозков из заброшенной земли». С этими словами он взял на себя инициативу и рванул в погоню за некоторыми из членов Темной Луны, попутно убивая любого из врагов. Зрачки Ши Цина покраснели от кровожадности, он повел в бой двух воинов стадии Великого Неба. В центре долины десятки воинов ранницы средней небесной стадии кричали, пытаясь сдержать Гуюй и его людей. Именно в этот момент в битву ворвались Цай Юань и его воины. Нитянь последовал за ними на поле битвы, но он не спешил вступать в бой. Вместо этого он использовал своих небесных наблюдателей, чтобы наблюдать за ситуацией издалека. Синяя фигура красивой женщины промелькнула прямо перед глазами Нитяня. Она проскочила сквозь ряды воинов кровавых черепов и темной луны, а затем устремилась к дому с порталом. Пэй Цици. Нитянь моментально понял, что это Пэй Цици. Он уже давно заметил, что Пэй Цици сосредоточила все свое внимание на этом конкретном доме. Нитянь предположил, что в этом доме находится портал темной луны. Внутри коттеджа воин темной лунф, который Мгно Винием ранее кричал о скорой смерти Гуюй. В ужасный он закричал: «Наш портал не работает. Черт, теперь, когда мы не можем связаться с нашей штаб-квартирой, мы не можем попросить помощи. Это должно быть та тупая юбка, Пэй Цици». Как только они попытались запустить портал, они заметили, что вся долина была покрыта неустойчивым магнитным полем. Нестабильная пространственная энергия нарушала пространственные флуктуации в этой области и, таким образом, не позволяла активировать их портал. Почему господин Мацзю еще не вернулся? Черт возьми, разве он не убил эту сучку? Без господина Мацзю нам не справиться. Мы даже не можем сообщить в штаб-квартиру и запросить подкрепление. Ши Цин понял, что задумала Пэй Цици. Позвольте мне помочь вам, мисс Пэй. Спустя несколько минут Ши Цин прибыл в дом с порталом. Он с большой силой топнул ногой, а затем из-под его ног разразилась волна импульсивных колебаний энергии. Казалось, что гигантский монстр борется под землей, борется, ревет и вот-вот вырвется из-под земли. Глава 266. Властелин всех миров. Глава 266. Коттедж был поражен волной флуктуации, каждый член темной луны внутри был обнаружен. Портал, который мог выдержать 5 человек одновременно, оставался невредимым и стоял непоколебимым, как большой магнит, прилипший к земле. Фью, фью, фью. Бесплотные клинки Пэй Цици вылетели из ее кольца владения, но они исчезли из поля зрения каждого воина, не оставляя никаких следов. Бесплотные клинки. Эта женщина использует свои бесплотные клинки. На лицах членов темной луны можно было наблюдать страх, они побежали в рассыпную. Бах, бах. Двое бесплотных клинков вдруг появились из ниоткуда и пронзили двух воинов небесной стадии. Нитянь видел, что на этот раз их операция против темной луны оборачивалась успехом. На стороне темной луны не было могущественных экспертов высоких стадий, поэтому их боеспособность была ограничена. После тщательного наблюдения он обнаружил, что среди всех воинов темной луны только двое были на раннем этапе Великого Неба и один на среднем этапе той же стадии. Все остальные находились на небесной стадии. Один только Гуюй мог в одиночку сражаться с тремя воинами темной луны, и это бы была гарантированная победа. Даже малейший разрыв в стадиях культивирования между двумя сторонами обычно определял результат битвы. Как правило, один воин позднего этапа стадии Великого Неба мог с легкостью убить три воина среднего этапа стадии Великого Неба. Воины Темной Луны оказались в таком положении, что им пришлось сражаться с Гуюй и Ши Цином, который находился на среднем этапе стадии Великого Неба одновременно. А также не стоит забывать двух других воинов стадии Великого Неба. Имея достаточно времени, всю базу Темной Луны могли уничтожить эти четверо воинов стадии Великого Неба. Причиной такого огромного разрыва между силами обеих сторон было то, что Мацзю отправился в поход за Пэй Цици и еще не вернулся. Если бы Мацзю и его группа вернулись в долину и объединились с защитниками на базе, то Гуюй и члены кровавых черепов, вероятно, понесли бы огромные потери. Члены кровавых черепов надменно и жестоко смеялись и хохотали, пока догоняли воинов темной луны, которые бросались в рассыпную по всей базе. Ха-ха-ха, все идет как по маслу. Без мощных экспертов никто не сможет помочь им защитить свою базу, мы не только можем убить всех этих слабаков, но мы даже сможем уничтожить их портал. Ничего не бывает без риска, не так ли? Все они считали, что подобная возможность поразить темную луну выпадает раз в жизни. Если бы они смогли поймать и убить Мацзю, то они бы практически полностью уничтожили ответвление темной луны на хребте иллюзии пустоты. Если так оно и будет, то все члены операции будут считаться героями, поскольку они внесли внушительный вклад для фракции. По возвращении они смогут получить большие выплаты, которые они смогут обменять на духовные камни, а затем на любые медикаменты, доспехи, оружие и т.д. Во взорванном коттедже Ши Цин резко атаковал воинов темной луны у портала, поэтому те сразу же разбежались кто куда. Пэй Ци Ци уже убила двух воинов темной луны с помощью бесплотных клинков, теперь она была сконцентрирована на поломке портала. Нитянь наблюдал за Пэй Ци Ци примерно с расстояния 100 метров. Он больше не интересовался битвой, проходящей в центре долины. Он уже понял, что самым важным фактором теперь был не Гуйю и его воины. Скорее это была именно Пэй Ци Ци, поскольку она могла уничтожить или разобрать порталы, следовательно, предотвратить наступление подкреплений темной луны на горный хребет иллюзии пустоты. «Мисс Пэй, хоть я и не смогу помочь деактивировать портал, но я могу гарантировать, что пока вы заняты работой, ни один член темной луны и близко не подойдет», — торжественно обещал Ши Цин. Волна содрогающих землю колебаний энергии распространилась на все окрестности, вся земля в пределах нескольких дюжин метров не прекращала колебания. Все члены темной луны в округе также начали дрожать. У воинов раннего и среднего этапа небесной стадии изо рта и из носу бежала кровь, в то время как сами они бежали в рассыпную. Сопротивлялись только некоторые воины стадии великого неба. Тем не менее, всех их лица вскоре побледнели. Они устремились покинуть область колебаний. На Пэй Ци Ци это не оказывало никакого влияния. Она присела перед порталом и пыталась найти способ демонтировать его. Воины темной луны стадии великого неба быстро пришли к пониманию, что портал – это ключ к победе. Они быстро бросились к Пэй Ци Ци и Ши Цину. «Эта стерва собирается демонтировать наш портал. Если у нее все получится, то мы не сможем вернуться на заброшенные земли, а затем нас просто будут добивать воины кровавых черепов. Мы должны остановить ее». Однако Гуйюй уже давно был готов к этому. «Кажется, ты станешь одним из первых, кого мне предстоит отправить на тот свет. Но не волнуйся, скоро я отправлю туда и Мацзю, у тебя по крайней мере будет компания». Гуйюй бешено расхохотался. Казалось, что от его смеха задрожала вся равнина. В то же время к Ши Цину присоединились двое других воинов кровавых черепов стадии Великого Неба. «Мы почти победили». Наблюдая за битвой, Нитянь пришел к выводу, что если в дальнейшем не будет никаких неудач, то они наверняка победят. Поэтому он собрался не помогать кровавым черепам. Он полагал, что если он ворвется, то украдет кредиты у воинов, а те в свою очередь наверняка возненавидят его. Он знал, что каждый убитый член темной луны обладал лутом в виде экипировки и браслетов, а также за голову каждого воина начислялись кредиты. Количество кредитов определяло награду и то, как скоро воина могут повысить в звании. Он решил не забирать трофеи у воинов, поэтому он стоял и ничего не делал. Бах! Из шеи воина стадии Великого Неба хлынула кровь. Голова человека взлетела высоко в воздух, а Гуйюй просто поймал ее одной рукой. Гуйюй вновь расхохотался и потряс голову, количество крови увеличилось. Смерть этого воина стадии Великого Воина окончательно подорвала боевой дух воинов Темной Луны. Вскоре все воины и мастера Темной Луны начали отступать. «Мы должны уходить, это дохлый номер. Если мы продолжим сражаться, то погибнем совершенно впустую. Уходим. Нужно найти господина Мацзю. Только вместе с господином Мацзю у нас будут шансы перевернуть ход битвы в нашу пользу. Давайте выбираться отсюда». Все воины Темной Луны бросились в рассыпную и выбежали из долины. Гуйюй был с ног до головы в крови, он продолжал преследовать двух воинов стадии Великого Неба, в то время как Цай Юань и остальные члены кровавых черепов преследовали бегущих членов темной луны небесной стадии. Одетая как мужчина, Цай Юэ тоже бежала и вопила вместе с толпой. Распознав ее намерение, Ши Цин попытался позвать ее. «Младший лорд, вы не можете покинуть долину. Прежде чем мы пришли сюда, мы заключили соглашение, в котором говорилось, что вы не покинете меня. Если вы нарушите соглашение, то по возвращению в раздробленный город я сообщу об этом вашему отцу. Я боюсь, что он снова запретит вам приходить на хребет иллюзии пустоты». Услышав Ши Цина, Цай Юэ остановилась и начала бить труп воина темной луны в грудь. Она сказала: «Боже, ты такой скучный». Она собиралась гнать и убивать воинов темной луны вместе со своим братом, поскольку именно о таком образе жизни она мечтала. Она всегда мечтала сражаться вместе со своим братом. Внезапное появление Ши Цина словно привязало ее к этому месту, не позволив ей с головой окунуться в желаемое. Вполне естественно, она была недовольна этим. Тем не менее, она прекрасно знала, что если она пойдет дальше и покинет долину, ее отец определенно запретит ей покидать раздробленный город. Ей оставалось только сидеть и ждать в этой долине, пока остальные битвы проходили где-то вдалеке. Оглянувшись, она увидела Нитяня, который просто стоял и ничего не делал. Она сморщила нос, а ее маленькое лицо наполнилось презрением. Она сказала: «Хаймэм, какой ты воин, если ты слишком труслив, чтобы биться с воинами темной луны, как ты можешь быть с нами? Такие люди, как ты, отвратительны мне больше всего. Мне давно стало понятно, что ты ничего не делаешь, просто хотелось понаблюдать за тобой со стороны. Такой, как ты, не заслуживает быть старшим гостем кровавых черепов. Череп крови не нуждается в некомпетентных воинах. Лучше отдай личный медальон как можно скорее, чтобы лишний раз не посрамлять репутацию остальных старших гостей». Ши Цин охранял Пэй Ци Ци, которая в этот момент была занята уничтожением портала. Он также заметил оценивающий взгляд Нитяня. Именно тогда он понял, что Нитянь не участвовал в рейде. Он понимал, что Цай Юань никогда не даст медальон плохому воину. Этот медальон мог быть выдан только по-настоящему могущественному бойцу, который к тому и заслужил уважение. Хотя ранний этап небесной стадии Нитянь оказался самым слабым среди воинов,